Почему человек оскорбляется? Как вы думаете? Как вы думаете, почему человек оскорбляется? Духовная душа оскорбилась? Ложное эго, да, ложное эго. И насколько вот он оскорбляется, настолько можно видеть, какое у него ложное эго. Как вы не понимаете? Вот все прощения, да, вот эти все вещи основаны-то наоборот, вот, да. Он не оскорбляется. Потому что когда бьют в ложное эго, оно ж ложное, что там из него умирает? Вот взяли ваш пиджак, раз по пиджаку набили вас. А-а-а, пиджак избили, все. Или взять вашу шапку и начать ее оскорблять. И вы все возле батареи. Как на мою шапку? Так это же не на тебя, на твою шапку. Ну шапка-то моя. Мы с ней связаны тонкой серебряной нитью. Ты бьешь туда, в моей голове все отдает. Это же моя, я и мое. Ты почему мой семейный альбом плюнул на мой семейный альбом? Он сильный, родной, близкий. Плюнув на альбом, ты плюнул в меня. Не начинается. Откуда это? Человек не видит своего блага. А процесс бхакти-йоги, то он и связан с ложным эго. Вот везде описывают, что в процессе бхакти-йоги растворяется ложное эго. В процессе воспевания всего этого. Мы учимся это сделать. Почему критикуют, и кто-то не обижается? Вот так вот бхакти-йога говорит. Такая удача, тебя 27 часов в сутки могут критиковать. Ты понимаешь, да, вот, что, наверное, какая удача тебе? Ты как удачник. Я все время смотрю на тебя и думаю, как ты удачник? Это же такая возможность продвигаться. Ты это осознаешь? Я говорю, конечно, почему не осознаешь это? Но тебя это задевает. Я говорю, задевает, но когда я понимаю, что это ложное эго, я наоборот все это отбрасываю. Он говорит, такая удача. Делать, стараться, и что тебя критикует? Кришна особые условия создает такие. Потому что ты постоянно чувствуешь, что ты под контролем. Это не дает тебе загордиться. Как... Тебе тут же Кришна, потому что со всех сторон. Только... Ты постоянно в боевом состоянии находишься. Даже времени орден повесить нет. Это же удача. Почему это рассказывает? Не о себе, а как пример. Что ходить там дуться, обижаться? Ты сделай выводы, что раз это действует на тебя, значит это твое ложное эго задето. А ты ж не это ложное эго, значит ты так телом себя еще до сих пор считаешь. Поэтому все результаты, все скомкивается, все,